Долго мы жили с Сушиловым, еще несколько лет. Мало-помалу он привязался ко мне чрезвычайно. Я не мог этого не заметить, так что и я очень привык к нему. Но однажды, никогда не могу простить себе этого, он чего-то по моей просьбе не выполнил, а между тем только что взял у меня денег, и я имел жестокость сказать ему: «Вот, Сушилов, деньги-то вы берете, а дело-то не делаете». Сушилов смолчал, сбегал по моему делу, но что-то вдруг загрустил. Прошло дня два. Я думал, не может быть, чтобы он это от моих слов. Я знал, что один арестант, Антон Васильев, настоятельно требовал с него какой-то грошовый долг. Верно, денег нет, а он боится спросить у меня. На третий день я и говорю ему: «Сушилов, вы, кажется, у меня хотели денег спросить для Антона Васильева. Нате!» Я сидел тогда на нарах. Сушилов стоял передо мной. Он был, кажется, очень поражен, что я сам ему предложил денег, сам вспомнил о его затруднительном положении, тем более, что в последнее время он, по его мнению, уж слишком много у меня забрал, так что и надеяться не смел, что я еще дам ему. Он посмотрел на деньги, потом на меня, и вдруг отвернулся и вышел. Все это меня очень поразило. Я пошел за ним и нашел его за казармами. Он стоял у острожного частокола лицом к забору, прижав к нему голову и облокотясь на него рукой. «Сушилов, что с вами?» — спросил я его. Он не смотрел на меня, и я, к чрезвычайному удивлению, заметил, что он готов заплакать. «Вы, Александр Петрович, думаете, — начал он прерывающимся голосом и стараясь смотреть в сторону, — что я вам за деньги, а я... Эх!» Тут он обратился опять к частоколу, так что даже стукнулся об него лбом и как зарыдает. Первый раз я видел в каторге человека плачущего. На силу я утешил его, и хоть он с этих пор, если возможно, это еще усерднее начал служить мне и наблюдать меня, но по некоторым почти неуловимым признакам я заметил, что его сердце никогда не могло простить мне попрек мой. А между тем другие смеялись же над ним, шпыняли его при всяком удобном случае, ругали его иногда крепко, а он жил же с ними ладно и дружелюбно и никогда не обижался.